Теперь я за него спокойная. И заплакала. Мать у него неграмотная, расписаться не могла. А у меня у самой волосатой лапы нету. Она подняла над столом пухлую холеную ручку. Я вот этими пальчиками пахала, пахала. И я тоже заплакала и говорю: «Мама, я Колю люблю. Семьи его не трону, пусть у детей будет отец. Об одном только вас прошу. Благословите нас, чтобы я взяла его фамилию. У него же никого нету. Жена носит девичью фамилию Будякина». Но и пошла я в ЗАГС. А там мне говорят: «Зачем вам его фамилия? Вы все равно потом не будете претендовать на наследство». А я им отвечаю: «Для кладбища, дорогие, для кладбища. Чтобы, когда мы помрем, похоронили нас в одной могиле, больше мне ничего не надо». В общем, я потом пошла в их сельсовет и купила места. Могла бы и на Новодевичьем взять. Деньги есть, не проблема. Но он хочет лечь с родителями в Панькино. А куда иголка, туда и нитка. За столом повисло общее соображающее молчание. Уже было выпито много, столько, чтобы переварить любую откровенность, но это загробное как-то особенно сильно подействовало на слушателей. По правде говоря, семейных пар в компании не было. Мужчины, пользуясь тем, что одинокий Петрович не продаст и не выдаст, приехали сюда со своими дамами сердца. Но кто из них мог похвастать такой яркой любовью, и кто из женщин мог публично рассказать о своем чувстве? Земфира всем была в упрек. И тогда Петрович встал и произнес очень торжественный, витиеватый тост о любви. «За Колю и Земфиру», — заключил он, — «за их долгую жизнь на этом свете». Звонко сходились хрустальные рюмки, тихо перебирал ветер листья июльских яблонь. Потом Ю, по просьбе собравшихся, пел песни под гитару и читал стихи. Один из гостей, молодой художник, подарил каждой даме по точному, летящему портрету наброску. Все шумно хвалили мастера, удивляясь меткости и выразительности его карандаша. Только Земфира вдруг обиделась. «А фигура? Где фигура? Чего ты рисуешь одну морду?» Она, конечно, совсем уж запьянела. «В бабе главное не лицо, а ноги. Вот ты погляди, погляди, какие у меня ноги!» Выбравшись из-за стола, она расстегнула и стала стаскивать с себя тесные джинсы. В действии этом было столько наивной откровенности, убеждения, что никто и не пытался ее удержать. Она спустила джинсы до колен, осталась в блузке и в трусах. «Ну, ты видишь, какие ноги?» «Ничего ты не видишь, ты дурак! В жизнь таких ног не видал!» «И все вы, пьяные мужчины, смотрели на ее ноги немо, тупо!» Она заплакала. Черные от туши слезы полились по румяным щекам. «Коля, ну чего ты ждешь?» — говорила она сквозь слезы. «Увези ты меня отсюда!»